Над каменной оградой светит с хавели взошла луна. Луна ползла слева от меня всю дорогу, пока я, пересекая Мцхету, шла к храму Светицхавели. Но сейчас она взошла справа. Оранжевая остроконечная луна, соседствующая с той белесой и круглой, что ползла вдоль дороги. Эта оранжевая и остроконечная отделилась от лиловой древесной кроны, опавшей на гребень ограды, и повисла в небе, притушив окружные звезды. Там, в высоте над слиянием Арагвы и Куры, светился пойманный рыжими лучами прожекторов давний приют Лермонтовского Мцыри, монастырь Джвари. Можно было мысленно пройти по каменистой дороге, ведущей к развалинам Джвари, и увидеть выветренные подогрически вздутые камни-кладки, обрывы задней стены и даже низкорослые цветы на серых стеблях, там и тут пробившие тело камня. Но мысль вернулась с полдороги, и я видела Джвари только этой остроконечной луной. Мцхета была и тут черным по черному, обозначена верхней линией домов, оград, лишенных объема и плоти. Только один дом за моей спиной был озарен и объемен. В освещенном его окне виднелся на противоположной стене цветной ковер, видимый подробно в множественности рисунка. И слышен негромкий, медлительный разговор, точнее, беседа или просто чтение речи на чужом языке. И эта нечитаемость незнакомого языка сообщала разговору многомерность смысла. Мир был уравновешен тишиной и глуховатой непостижимостью чужой беседы. Мир был беспределен и краток в близкой красоте остроконечной луны, висящей над оградой Светицхавели. Над монастырской стеной остроконечной луной восходит Джвари. Я произнесла вслух эти строчки, сложившиеся нежданно, точно застигая врасплох. Я испугалась звука собственного голоса, и оттого уже беззвучно возник конец фразы. «Такое счастье с тишиной во мне прибудет, и со мной еще едва ли». Я действительно ощутила это почти физическое наполнение счастьем, которое вдруг заключилось в слова. Это было то редкое, пронзительное наслаждение, вероятно, даваемое поэту новорожденной строфой. Когда ты чувствуешь, что слит с красотой мира, что твои единственные слова, вставшие в единственном порядке, становится достоянием всех и откровением для каждого. Ведь кто-то, застигнутый оранжевой луной Джвари, произнесет эти строчки, и ему покажется, что он сложил их сам, так как с ним будет то же, что сейчас с тобой. Хотя, может быть, это вовсе не гениальные строки. Я никогда не писала стихов. Только однажды ночью в ереванской гостинице, похожей на настольные часы, ко мне пришли строчки, заключающие миг высшего счастья. И еще здесь. И в ту же секунду я ощутила просторное чувство свободы. Я была свободна, наконец, свободна. Свободна от Мемоса, от своей тоски, от ловушки, куда загнала себя на много лет. Меня вызволил оттуда некрасочный раскаленный грузин. Меня освободила остроконечная луна и особый покой, который удается постичь редко, а может и никогда. В Мцхете –